пожалуйте только расписочку. — Да на что ж вам расписка? — Все, знаете, лучше расписочку. Не ровен час, все может случиться. — Хорошо. Дайте же сюда деньги. — На что ж деньги? У меня вот они в руке. Как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмете. — Да позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно видеть деньги. Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывший их пальцами левой руки, другую написал на лоскутке бумаги, что задаток 25 рублей государственными ассигнациями за проданные ревижские души получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел еще раз ассигнации. — Бумажка-то старенькая, — произнес он, рассматривая одну из них на свете. — Немножко разорвана. Ну да между приятелями. Нечего на это глядеть. — Кулак! Кулак! — подумал про себя Чичиков. — Да еще и бестия! В придачу. А женского пола не хотите? Нет, благодарю. Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку. Нет, в женском поле не нуждаюсь. Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкус и нет закона. Кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица. Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами, — говорил Чичиков, прощаясь. Да уж, само собой, разумеется. Третьего суда нечего мешать. Что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте. Благодарю, что посетили. Прошу и вперед не забывать. Коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу. Да, как бы не так, — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. По 2 с полтиною содрал за мертвую душу. Чертов кулак! Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицмейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой. За дрянь взял деньги. Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет. Подлец! До сих пор еще стоит, — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского дома. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал первого мужика, который, поднявши где-то на дороге притолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу.